Потом побежал, спотыкаясь о рельсы. По-прежнему, прячась в канаве, я добежал до конца путей. Украдкой осмотрелся. Помещение вокзала все так же заполняла равнодушная толпа. Часы под потолком показывали 21:55. Оглядев лица стоявших рядом людей, я поднялся и пошел, раздвигая толпу локтями и прижимая к себе испачканную кровью сумку. Наконец я добрался до выхода. Убийцы след простыл. Я примчался на стоянку и забился в машину. К счастью, ключи были при мне. С дикой скоростью я рванул с места, скользя и виляя на мокром асфальте. Я не знал, куда мне ехать. Но жал на газ, утопив педаль в пол. В моем мозгу то и дело вспыхивали картины. Лицо Марселя, разлетающееся на кровавые осколки, тело Йеты, лежащее навзничь на рельсах цыганка, сжимающая в объятиях своего ребенка. И все красное, красное, красное. Я мчался уже 5 минут, как вдруг мне в затылок словно ударил электрический разряд. Вплотную за мной, не отставая, ехала машина, темный седан. Я прибавил газу, повернул налево, потом направо, седан за мной. Он несся на бешеной скорости с потушенными фарами. На мгновение уличный фонарь светил салон автомобиля. Мелькнули лица убийц. Высокий сидел за рулем, низкорослый держал в руках оружие, даже не пытаясь спрятать мощную винтовку с коротким стволом. У обоих на голове были закреплены приборы ночного видения. Я повернул налево, на длинное пустынное шоссе, нажал на газ. Седан неотступно следовал за мной. Вцепившись в руль мертвой хваткой, я пытался собраться с мыслями. Я не мог ехать быстрее, чем они. Впереди магистраль шла по прямой. Они воспользовались этим и плотно прижались ко мне, крыло к крылу. Корпуса мокрых от дождя машин соприкоснулись, но проскользнули, издав чуть слышный скрежет. Я так резко вывернул руль вправо, что седан проскочил дальше мимо меня. Теперь я мчался на скорости 200 км/ч. Неоновые фонари на шоссе раскачивались под натиском грозы. Вдруг я со всего маху наскочил на железнодорожный переезд, и подвеска с грохотом стукнулась об асфальт. Здесь дорога сужалась до одной единственной полосы. В дальнем свете фар я увидел следующий перекресток, наугад свернул направо, и дорогу мне преградила черная молния. Передо мной возник борт седана. По капоту моего автомобиля скользнули первые пули. Дождь был мне на руку. На ближайшем пересечении улиц я задним ходом свернул налево. Седан как раз проскочил перед моим носом. Потом ринулся прямо вперед на дорогу, идущую под уклон. Я несся, сбрасывая скорость по мере того, как все дальше углублялся в лабиринт кривых улочек, черных корпусов и мертвых поездов. На сей раз я попал в неосвещенную складскую зону. Выключил фары. Съехал с дороги и некоторое время трясся по железнодорожной насыпи. Осторожно проехал между вагонами, подскакивая и скользя, пока, наконец, не остановился у рельсов. Бросил машину и ушел. В 300 метрах от меня возвышался заброшенный склад, почти невидимый во тьме. Бесшумно, как крысь, я прокрался в здание. Стекла были разбиты, стены разворочены, там и сям торчали выдранные провода. Здесь уже давно не ступала нога человека. Весь пол шевелился и ворковал. Он представлял собой живой ковер из перьев с пятнами помета. Тысячи голубей облюбовали этот склад и поселились здесь. Я осторожно двинулся вперед. Ночь словно взорвалась. Это мириады пернатых существ оглушительно захлопали крыльями. Птицы улетели и унесли с собой едкий запах. Я проскользнул в коридор. Сырой воздух был насыщен парами бензина и машинного масла. Мои глаза уже привыкли к темноте. Справа виднелась череда контор с разбитыми вдребезги стеклами. Пол был сплошь усеян осколками. Я прошел насквозь анфиладу комнат, перешагивая через сломанные стулья, опрокинутые шкафы, останки телефонных аппаратов. Наконец я увидел лестницу. Я поднялся по ступеням побелесым от птичьего помета сводом. Мне показалось, будто я проник в задний проход гигантского голубя. На втором этаже моим глазам предстало помещение необъятных размеров. 400 м2, совершенно пустые и открытые всем ветрам. Только длинный ряд прямоугольных опорных столбов, расположенных через равные промежутки, разрезал пространство надвое. Здесь на полу тоже валялось множество осколков стекла, блестевших в ночной тьме. Я прислушался. Ни звука, ни дуновения. Я медленно пересек зал и добрался до железной двери, запертый на тяжелую железную цепь.